Глава 32. Первым желанием деспота было рассмеяться издевательски из торжествующего лица тому, кого он отказывался называть единокровным братом. Ведь совершенно очевидно, что тот окончательно выжил из своего проклятого ума. Повредился головой от бесконечных обдумываний интриг и построения безуспешных планов получить как можно больше власти и влияния. Но что-то в ненавистных глазах напротив насторожило Грегордиана. Подсказала, что если Хакон и рехнулся, то не без основания. Вопреки его всегда низкому мнению о брате, деспот свято верил в мудрость и острый ум монархов, и в его голове не укладывалось, что они могли бы поручить хоть сколько-то значимую миссию безумцу. «И, конечно же, у тебя есть этому доказательство, королевский посланник». Грегордиан не позволил насмешке прорваться. Удовольствие открыто выплеснуть свое презрение могло и подождать. Его прежние обиды были давно отомщены, а попытки нанести новые оказывались пока слишком ничтожны, чтобы он вообще придавал им значение. К тому же ему было до изумления некомфортно нервировать Эдну, и это несмотря на то, что гнев на целую череду ее поступков еще полностью не утих. Он осел внутри, свернулся в ожидании своего часа смертоносным клубком, подобно задремавшему радужному змею. Но в глубине души Грегордиан признавал, что убийственно опасна его притаившаяся ярость была для кого угодно, но не для самой этой несносной женщины. Деспот, скорее всего, прикончил бы десяток случайно попавшихся под руку Фейри, чем причинил бы своей первой фаворитке боль или даже снова отхлестал ее словами. И дело совсем не в агрессивной защите и сопротивлении его зверя, как будто тупая скотина, переметнувшаяся окончательно и без поворота на сторону Эдны, ему и правда указ. Сегодня он едва не угробил свою женщину как раз от того, что злость и похоть затмевают его разум сильнее и чаще, нежели это происходило когда-либо раньше в его некороткой жизни. Естественно, не было бы вокруг смельчаков, способных бросить обвинение в смерти Эдны ему в лицо. Но жуткое неприятное озарение состояло в том, что деспоту и не нужно было посторонней помощи в этом вопросе. Да ради богини, он сегодня, стоя с одеревеневшим от действия яда телом в руках, вдруг осознал, насколько уязвима и практически беззащитна Эдна в его мире. Она хуже младенца, которого хотя бы невозможно втянуть в подлые игры, где вместо правил лишь бесконечное коварство, возведенное в ранг неоспоримого достоинства. Все, что для него являлось обыденностью, для нее было дикостью. Угрозы и вызовы, всегда доставлявшие Грегордиану наслаждение от предвкушения их преодоления, абсолютно неожиданно стали видеться под иным углом. Их тень так или иначе падало на одно, а это бесило и беспокоило. Незнакомое сомнение в себе и нечто похожее на страх – вот что посетило деспота в тот момент, когда его первая фаворитка опять зависла в едином шаге до гибели по недосмотру и невнимательности. Что, если не в обряде состоит главная угроза потерять одно? Что, если все силы и его, и зверя, и влияние на окружающих окажутся недостаточно для того, чтобы не утратить ее однажды в результате? Возможно, даже совсем глупой случайности. И опять же, опасение перед физической потерей Эдны вовсе не давало понимания, почему ее душевное равновесие стало так важно для Грегордиана. Хотя чего уж там гадать. Будь он хоть сто раз архонт, перед которым трепетали и желали угодить, но он еще и мужчина, жаждущий оказываться внутри тела этой конкретной женщины как можно чаще и совсем не путем принуждения или грубости. Это ее обнаженно честная, сводящая его с ума манера отдаваться. Неутонченные, точно выверенные, а неистовые и практически отчаянные ласки. Свирепая требовательность и ненасытность сродни его собственной. Разве можно хоть что-то из этого получить силы или купить за любовь вознаграждение или привилегии? Ну что же, вот, пожалуй, простая как мир загадка. Эдна не злится и не беспокоится. Он получает неограниченный доступ и полную ее отдачу в постели. Лишь дальновидность и расчетливость, никаких эмоций. «У меня есть, но и у тебя их, Архон Приграничья, в достатке». Многозначительно поджал губы Хакон, безумно этим раздражая и вырывая из неуместных сейчас умозаключений. «Да неужели?» Небрежно огрызнулся Грегордиан, желая покончить со всем, чтобы там не собирался преподнести ему Хакон как можно скорее. «Разве сведения о нападении целой организованной стаи ноглов, неведомой главной самкой, ложные? Или о сумасшествии радужных змей, вида, не стоящих тебе жизни, Архон Приграничья?» Прищурившись, Хакон посмотрел прямо на Эдну, будто испытывая выдержку его женщины на прочность, и разозлил этим деспота еще больше. Как же противно, что нельзя найти конкретно виновного в распространении сплетен и укоротить его длинный язык вместе с больше ненужной ему головой. Но, скорее всего, сию процедуру пришлось бы повторять многократно, учитывая, сколько было сбежавших в последнее время из Тайхангрифа. С невольной гордостью Грюгердян заметил, каким бесстрастным взглядом ответила его женщина Хакну. Прямо-таки непрошибаемая недоступность. Как бы там ни было, она училась, приспосабливалась к новым реалиям. Но вот не сделает ли эта ассимиляция ее однажды полным подобием бесчувственных и расчетливых женщин Фейри? Два имя богини. Разве об этом сейчас ему следует думать? «Моя жизнь никогда не находилась в серьезной опасности», — ответил Грегордиан, чуть резче, чем хотел бы требуя от королевского посланника сосредоточиться только на нем. «И я все еще не вижу, чем недавние инциденты могут указывать на нечто столь фантастичное и значимое, как возвращение расы, истребленной подчистую задолго до твоего и моего рождения. Видишь ли, брат мой, я трачу свое время не только на оттачивание боевых навыков, но и на изучение прочих наук, в том числе и истории закатного государства и мира нашей богини в целом». Язвительно-поучительным тоном начал Хакан. «И именно поэтому мне известно, что один из аспектов вредоносной магии туатов как раз и заключается в умении полностью подчинять своей воле любые низшие творения Дану. Причем делать это даже на расстоянии». На самом деле Грегордиан прекрасно знал об этом, ибо не пренебрегал историей, но все же уверовать, что богиня могла быть столько легкомысленна, чтобы допустить возрождение народа, принесшего в их мир когда-то столько зла и бросившего прямой вызов даже ее могуществу. Да нет, такого просто не могло случиться. К тому же, все в нем противилось соглашению с мерзавцем-братом хоть в чем-то. Но, как ни странно, его зверь беспокойно заворочился внутри, разгоняя его пульс и требуя уделить сказанному больше внимания. Да с каких таких пор его полуразумная половина стала постоянно вмешиваться во все вокруг. «Значит, на нескольких совершенно не связанных между собой событиях ты, посланник Хакан, сделал чрезвычайно важные выводы?» Грегордиан больше не стал сдерживать раздражение и насмешку. «И готов поспорить, что именно ты убедил сиятельную чету в наличии несуществующей угрозы, а также в необходимости безумного союза с рептилиями, дабы противостоять этой самой выдуманной угрозе. Неужели ты исчерпал другие возможности возвыситься, что скатился до банального запугивания и подтасовки фактов? Хотя стоит ли мне даже удивляться?» Подчеркивание пренебрежения к теме и полное неверие в бредни брата, Грегордиан снова чуть притянул Эдну к себе, зарываясь лицом в ее изгибы шеи, целуя, шумно втягивая ее запах, демонстрируя, что у него есть гораздо более важные и приятные занятия, и одновременно вынуждая всю внимательно выслушивающую в их разговор первую фаворитку расслабиться. «Ты всегда был столь заносчив, брат мой», — не выдержав, вспылил Хакан, принося тем самым Грегордиану мрачное удовлетворение. «Проклятый, чистокровный денежи, полуживотное, бешеный зверь, лишь по несправедливому стечению судьбы наделенный большим могуществом, чем те, кто этого гораздо более достоин». Когда-то, очень давно, эти слова могли бы задеть Грегордиана, даже оскорбить, и сподвигнуть, начать что-то доказывать. Теперь же? Нет, абсолютно. Ухмыляясь спеси и злости брата, деспот лишь потерся о кожу своей женщины губами и, неспешно откинувшись в кресле, повернулся к вскочившему Хакану. «Ну, во мне есть хоть что-то чистое, мой полукровный брат». Отвесил он очередную оплеуху, памятуя о том, как же всегда братцу хотелось быть стопроцентным Асрае. «Так что вопрос о том, кто чего достоин, весьма спорный. Но ты всегда можешь сложить с себя полномочия посла и попытаться снова доказать всем окружающим свою правоту. Я только за. Есть ли смысл биться на том поле, где заведомо будешь побежден, если есть и другие?» Кто бы сомневался, что прямого вызова деспот этот трус никогда не примет. Но вот некий гадкий огонек в глазах Хакана, ох, как беспокоил. «И возвращаясь к моей миссии...» Брат смотрел на него с ничем не замаскированной ненавистью. И это для деспота было несказанно приятнее его лживой вежливости. «Никто в столице не стал бы беспокоиться из-за нескольких кровавых происшествий в твоей приграничной глухомане. Ведь в результате них ты же, к моему сожалению, не сдох». Мышцы, на изящной шее Ирны напряглись, выдавая ее тревогу тем, в каком тоне пошла вся беседа. Но Грегордиан принялся мягко их ласкать и разминать, безмолвно убеждая, что все идет как надо. Хакан же, выдержав паузу, вдруг оскалился в противно торжествующей ухмылке. «В отличие от Архонта Ледяного Предела Брэдвуда», — язвительно продолжил он, «от которого не только не осталось и тела для погребения после нашествия огромной орды снежных Клуде, но и от его прежде великолепного Дауин-Ситта нет больше и камня на камне». В первое мгновение деспоту показалось, что его оглушили сокрушительным ударом по затылку. «Клуде? Мерзкие пакостники и жалкие воришки припасов смогли убить самого Брэдвуда?» Даже его выдержки не хватило на то, чтобы скрыть степень изумления услышанным. «Да что за бред?» «Не бред». Хакан заносчиво вскинул голову и будто стал больше от факта собственной значимости, вызывая у Грегордиана потребность врезать ему локтем по горлу и поубавить спеси. «Лишь факты. Выжившие утверждают, что их было несметное количество до самого горизонта. И они дрались, как обезумевшие, несмотря на то, что гибли тысячами. Да хоть сколько-то!» Деспот вскочил, угрожающе подаваясь к собеседнику всем телом. «Я не верю». «Твое право», — взмахнул пренебрежительно кистью Хакан. «Однако это не все. Архонта Сумеречной Гряды? Артиарна тоже больше нет, он просто сгинул вместе со всеми воинами, уйдя в карательный поход в горы, когда его подданные принесли весть о жестоком нападении десятков Уате на уединенные деревни. А ведь эти твари терпеть не могут друг друга, и строго территориальные. Что, кроме магии туатов, могло быть причиной этих событий?» Огонек мерзкого торжества в глазах Хакана становился все отчетливее с каждым словом. «Да что угодно, и что ты несешь? Артиарн был намного старше меня, и я не знаю никого, кто смог бы противостоять ему в бою». Обвиняющий ткнул его в сторону все больше теряющий самообладание Грегордиан, и, ощутив прикосновение вставшей за его спиной Эдны, на этот раз дернул плечом, отмахиваясь. Вот сейчас точно не время пытаться его успокоить. «Ну что же, выходит, что легендарная мощь Дениши имеет границы, когда противник умен и обладает достаточной численностью, да и преданность не так уж и безоговорочна». «И что это значит?» — уже откровенно рычал деспот. «Архонт, островной преграды Альдаила, известила сиятельную чету, что освобождает себя от клятвы служить им, потому как переходит под командование тех, кто могущественнее самой Дану. Не так ли туаты заявляли в свое время о себе?» Когда Хакан произнес это, вид у него был такой, словно он нанес решающий удар, способный добить противника, и не так уж это было далеко от истины. Зверь буквально взбесился, отзываясь на потрясение, возмущение, неверие и бешенство Грегордиана. «Невозможно! Быть такого не может! Гибель других Дениши Грегордиан еще мог принять, хоть и с огромным трудом. Но отречение от служения, предательство, это немысливо против самой их природы. Если ты солгал мне хоть в чем-то...» Рев зверя в его сознании и крови почти заглушал деспоту собственный голос. «Если солгал, Хакан, ты будешь умирать так долго и мучительно, что об этом будут с содроганием вспоминать поколения спустя. Можешь угрожать сколько хочешь, Архонт Приграничья. Но туаты вернулись, и если ты утверждаешь, что по-прежнему предан нашим монархам, то сделаешь все, что я скажу». Едва не плюясь, зашипел гадюкой Хакан. Именно предвкушение его подчинения на лице вероломного брата подействовало на Грегордиана отрезвляюще. Ему сейчас было жизненно необходимо подумать. А также получить массу информации из источников, не имеющих никакого отношения к Хакану. Взяв за руку Эдну, деспот направился к выходу. «Если они и правда вернулись, то я сделаю все, чтобы загнать их обратно в то небытие, из которого они вылезли. Но это совсем не значит, что у тебя появится право отдавать мне приказы». Бросил Архонт, выходя и оставляя королевского посланника упиваться его призрачной победой в одиночестве, если он, конечно, считал произошедший разговор именно этим эпохальным событием. Едва покинув трапезный зал, деспот почти налетел на возвращающегося Алёва. Сандалф и Хоук со скучающим видом подпирали стены дальше по коридору. «Интересно, останутся ли хотя бы самые ближайшие и ныне преданные воины при нем, если окажется, что Хакан прав во всем? Хотя куда тут бежать, если туаты действительно вернутся и на этот раз одержат победу? Такого места просто не останется ни в одном из миров». «Грегордиан!» — Тихо окликнула Вэд, на которую он буквально волочил за собой, и тревога в ее голосе хлестнула его, как рассекающие мышцы и кости до самого сердца плеть, окончательно выводя из себя. Ему бы сейчас с собой справиться, разобраться в реальной ситуации, а не озадачиваться успокоением страхов своей любовницы. Да разве есть чем успокоить? «Хоук!» — рявкнул деспот, не оборачиваясь, чтобы взглянуть на женщину. «Монетна! Отправляется в свои покои, проследи, чтобы она добралась туда и не выходила, пока я не приду». Потому как отвердела рука Эдны в его ладони, Грегордиан уже понял, что разозлил ее. И мысленно уже закатил глаза, предвидя ее, как всегда, эмоциональный ответ. И оправдывая это предчувствие, его женщина резко выдернула свою кисть из его захвата и, стремительно обойдя, встала перед ним. Но вопреки ожиданиям деспота, лицо Эдны не пылало гневом, хотя смотрела на него с какой-то незнакомой прежде решительностью. Она мягко и даже с нежностью положила ладони ему на грудь. Но непонятно, почему такое ее прикосновение заставило деспота отшатнуться, разрывая контакт. Изумление и растерянность, проявившись в ее взгляде, однако быстро исчезли. «По словам Хакана, я прекрасно поняла, что произошло что-то очень плохое». Сложив руки на груди, начала его первая фаворитка вроде бы спокойно, хотя едва уловимая ломкость голоса выдавала скрытые чувства. «Я еще понимаю, что, очевидно, назревает нечто еще более ужасное. Я отдаю тебе отчет, что сейчас тебе нужнее всего произвести ряд действий, не подразумевающих моего участия. Но позже ты просто обязан мне все нормально объяснить». «Обязан?» — рыкнул Грегордиан. «Да к проклятым созданиям всех, кто смеет ему говорить, что он что-то обязан. Похоже, все вокруг подзабыли, кто здесь Архонт». Зверь дернулся, рванув к самой коже, но деспот отшвырнул его вглубь, теряя окончательно терпение из-за этой борьбы. «Именно так. Не отступила под его угрожающим взглядом Этна. Ты не можешь сначала вовлечь меня в это, а потом просто задвинуть в угол без всяких объяснений. Все эти события теперь касаются и меня напрямую, поэтому я имею право». Зверь снова рванулся на свободу, да так мощно, что Грегордиану на долю секунды показалось, что его взорвали изнутри, причиняя дикую боль, и это сломало последние оковы его терпения, позволяя копившейся злости вырваться наружу. Молниеносным движением он наклонился к самому уху своей первой фаворитки, одновременно накрывая губы пальцами, еще не грубо, но на грани. «Ты имеешь право убраться прямо сейчас в свои покои, раздеться и ждать моего прихода голой, готовый ублажать меня», — прошептал он, даже не пытаясь скрыть, что каждое слово должно ее ранить. Изгробастав кулак волосы, Эдна попыталась отстраниться. Продолжил. «И в следующий раз, когда ты, Эдна, решишь изобразить кого-то, кто хоть что-то решает Тайхенглифе или смеет мне приказывать, вспомни, что моя постель — это единственное место, где у тебя есть хоть какая-то власть. Обещаю тебе позволить выбрать позу, в которой я тебя оттрахаю, но только после того, как удовлетворю первый голод по своему усмотрению». Рваный вдох, больше похожий на всхлип, рассказал ему, что его выпад попал точно в цель. Но деспот даже тени удовлетворения не почувствовал. Да и разве он его заслуживал, сорвавшись совсем не на той, кто был причиной его бешенства? Вросшая в каждую клетку привычка отвечать жестокостью на любой намек на неповиновение и полным разрушением даже на попытку нанести удар, вдруг из преимущества и достоинства в единое мгновение обратилась в союзника поражения. Грегордиан будто с размаху всадил себе самому клинок в грудь по самую рукоять, вложив в это всю силу, накрывшую его с головой ярости. Деспот прекрасно знал, что все трое мужчин слышали каждое его слово. И то, что они как по команде отвернулись, словно не желали быть никак втянутыми в происходящее, резануло его по нервам. Его воины смеют осуждать его? И неистовое жжение внутри – это что? Его собственный стыд? С чего бы? Эдна, первая забывшись, пересекла границу, да еще в присутствии посторонних. Он лишь четко напомнил ей истинное положение вещей. Эдна повернула голову, высвобождая волосы. «Я никогда не обольщалась по поводу своего положения здесь, Архонт Грегордиан, но это не значит, что я с ним согласна». Голос Эдны не дрожал, но говорила она так, как если бы что-то мешало ей в горле. «Разве я когда-то интересовался твоим согласием?» — проворчал Грегордиан, не спрашивая, а скорее озвучивая самому себе сей факт. «Никогда. Хотя на какой-то момент мне показалось... неважно». Нахмурившись, она взмахнула раскрытой ладонью, будто насильно осаждая нечто ему невидимое. «Понятно, что новости Хакана даже хуже и опаснее, чем я могу себе представить. Но знаешь, Архонт Грегордиан, как бы хреново ни было, это еще не причина вести себя как полный мудак по отношению к тем, кто тебе не враг и никогда не будет. Даже если я неверно выбрала слова, и сам момент для разговора, может, у меня здесь нет никаких больше прав, кроме как ноги по требованию перед тобой раздвигать. Но я тоже живу тут, и не похоже, что в случае совсем хренового исхода у меня есть отсюда какой-то аварийный выход. И что, он это проглотит? Еще как. Развернувшись так резко, что ее волосы хлестнули по его лицу, Эдна зашагала по коридору, а Хоук тенью последовал за ней. Зверь взвыл, швыряя в него всю силу упрека, на какую только был способен, и Грегордиан ощутил, что его тело буквально все вибрирует и рвется вслед за удаляющейся женщиной. Догнать. Вжать в стену, разодрать проклятое платье и вытрахать из ее мозгов эту его вспышку. Просто стереть, как бы не было. Возвращая в тот момент, когда она кончала от его пальцев перед зеркалом. Широко распахнув незрячие от наслаждения глаза, натянутая, как струна, в миге перед разрывом. И податливая одновременно, послушная, отзывчивая каждому его крошечному движению. И тут же снова озлился. Что за способность у нее делать все, чтобы он не чувствовал необычайно острым, концентрированным? Неважно, страсть – это ревность, которую Грегордиан даже отказывался признавать, или почти немотивированная злость, но рядом с Эдной все они моментально достигали крайней степени. Почему она просто не могла молча уйти, не дернув его за обнаженные нервы и не спровоцировав? Хотя, на самом ли деле так уж спровоцировала. Всего лишь повела себя совсем не так, как любая Мона Фейри на ее месте. Но разве не это и есть то главное, что притягивает его в этой женщине? Притягивает, раздражает, лишает равновесия. «Алёва, мне нужны все фаэты, что сейчас находятся в Тайхенглифе». Грегордиан заставил себя не смотреть след Эдни и быстро направился в старый зал приемов своего отца, служивший ему самому теперь кабинетом. Никуда она не денется, в конце концов, а разбираться с последствиями он может позже. «Сандалф, час на сборы», — обратился деспот к последовавшему за ним воину. «Ты отправляешься в столицу навестить свою сестру. Она ведь по-прежнему одна из любовниц главного королевского организатора игр». Рыжий Асарай хоть и был явно удивлен, но только молча кивнул, четко понимая, что деспот не в настроении для расспросов или возражений. «У тебя двое суток», — продолжил инструктировать его Архонт. «Мне нужна каждая новость, каждый слух и сплетня, которые ты только сможешь собрать, подслушать или купить. В средствах ты не ограничен». «Еще что-то?» — деловито спросил Сандалф. «Пока понятия не имею. Смотри сам, по обстоятельствам. Отправляйся». Деспот проводил взглядом своего воина, спрашивая себя, вернется ли тот, если новости окажутся совсем уж дерьмовыми. Спустя несколько минут вернулся Алёва и сел напротив, глядя на него с ожиданием. Уставившись на ближайшего помощника цепко и неотрывно, деспот пересказал ему все дурные вести, принесенные королевским посланником. «Я правильно понимаю, что пока мы имеем лишь то, что сказал Хакон, и поэтому ты не стал приказывать Сандалфу вызнать нечто конкретное?» «Верно, мне нужно все, и я знаю, что ты бы лучше справился, но нужен не здесь. Может, стоит допросить Сайф и других спутников посланника?» Деспот махнул рукой, давая Алёву полную свободу действий. «Есть проблема. Фаэты никогда не летают до ледяного предела», — уже поднявшись, сказал Асрая. «Ну так убеди их это сделать. Потому что если за это возьмусь я, то не факт, что вообще останется кому лететь». «В твоем нынешнем настроении уж точно», — усмехнулся блондин. «О, сейчас начнешь мне вещать о том, как неверно повел себя с Эдной», — скривился Грегордиан. «Почему же неверно? Если бы я вдруг стал видеть в какой-то женщине нечто особенное, и во мне отыскалось хоть что-то, кроме эгоизма, то тоже бы решил отпустить ее, дабы обезопасить от нависшей надо мной угрозы. Так что вести себя так, как ты, именно то, что нужно, дабы оттолкнуть ее перед этим. А то эти женщины, такие прилипалы, не оскорбив до глубины души, от себя не прогонишь». Бурчая тучусь себе под нос, Алёва вышел в двери. «Отпустить Эдну, да и в мыслях не было!» — крикнул Грегордиан ему вслед, тут же начиная злиться на хитрого Асрая за то, что теперь эта мысль точно засядет в его голове.